Ренеф поморщился, когда Тэшен слишком сильно сдавил его плоть вокруг затягивавшейся раны, но не издал ни звука. И без того целитель осматривал его слишком придирчиво и никак не соглашался с тем, что для похода пришло самое время. «Я в добром здравии, как видишь. Раны заживают быстро, как на священном шакале Ануи. Это хорошо, что у царевича есть возможность сравнивать себя с шакалами, а не с теми, кого они охраняют», — невозмутимо ответил Тэшен. «Что ж, господин мой, никаких последствий яда я действительно больше не замечаю. Твое тело полностью переработало его». «Давно уже», — проворчал Ренеф. «Переработало и выплеснуло этак с десяток раз». «Да, без всяких последствий. Хорошее дело, молодость. Не злоупотреблял бы ты ею только, царевич. Не изнуряй ты себя так тренировками, раны заживали бы еще быстрее». «Я не изнуряю. Я наслаждаюсь», — усмехнулся юноша. «Сам подумай. От бездействия мышцы становятся как вода. А перетружденные, они лопаются, как перетянутая тетива. Ты не раз вспомнишь мои слова, когда молодость уже не будет на твоей стороне. До этого у меня еще есть какое-то время, Тэшен. И дались ведь тебе эти колесницы, скачешь, как жеребец необъезженный. А потом спрашиваешь меня, почему швы хуже срастаются. Даже сила крови предка имеет свои пределы». Ренеф шумно вздохнул и закатил глаза. Слушать нотации целителя ему уже порядком надоело, но он понимал, что Тэшен был одним из лучших лекарей и знал свое дело безупречно. Приходилось терпеть, в том числе и то, что жрец осматривал его не слишком-то деликатно, явно в отместку за упрямство своего подопечного. Тыкать пальцами под ребра настолько вдумчиво уж точно не было нужды. На его удачу в шатер вошел Нэмбвен, что спасло царевича от дальнейших споров с верным целителем. В ответ на вопросительный взгляд военачальника Тэшен пояснил. «Состояние господина удовлетворительное, но до настоящего боя нужно выждать. Если, конечно, господин хочет сокрушать своих врагов, пребывая в полной силе», — добавил он, выразительно посмотрев на Ренефа и предупредив тем самым всякие возражения. «Тем из воинов, кто был ранен, тоже хорошо бы еще немного набраться сил», — примирительно согласился Нэмбвен. «Кого-то из них я бы вообще оставил здесь, а не брал на передовую. В этом мне как раз нужен будет твой совет. Нам придется переформировать отряды, я это понимаю», — сказал царевич. «Поужинаешь со мной?» «Почту за честь. Я свободен, мудрый», — с улыбкой уточнил он у Тэшена. Целитель со вздохом кивнул и собрал лекарские принадлежности. Ужинать ему тоже предстояло вместе с Ренефом, но, по крайней мере, нравоучения о пользе той или иной пищи и способах ее приготовления он не читал уже давно. Было у целителя еще одно бесценное свойство. Путем многочисленных проб и тренировок он выработал в себе стойкость к различным ядам, за что у солдат получил прозвище «стальной желудок». Тэшен сам настоял на том, чтобы пробовать еду царевича в чужих землях первым, хоть та и поступала напрямую от повара, обслуживающего только командиров, минуя третьи руки. В общем, как ни раздражали Ренефа нравоучения, жрец был ему бесценным союзником. На ужин подали бобовую похлебку с хорошо проваренным сушеным мясом. Мясо за время пребывания в Либае стало почти что роскошью. Но недавний обоз из империи добавил разнообразие в солдатский рацион. На продукты для солдат денег казна никогда не жалела, как и на их исцеление. Ведь крепость тел воинов означала крепость щита всей Таур-Дуат. Но вот про разнообразие явств в долгих походах приходилось забыть. А потому с приходом провизии в лагере наступил настоящий праздник. По случаю прибытия обозов каждому выделили дополнительную порцию свежего пива, сушеных фруктов и сладостей. Так что настроение у солдат значительно поднялось. Утолив голод, Нэмбвен доложил обстановку в отрядах. Тэшен, в свою очередь, подробно рассказал, кто из воинов в каком состоянии был, кто шел на поправку, а кто нуждался в длительном отдыхе или вовсе возвращении домой. Как личный целитель царевича, он был осведомлен о работе всех жрецов в лагере. К печали Ренефа, не все еще оправились от ран в достаточной степени, чтобы выдержать скорость марша, а потом и бой. Он не собирался рисковать их жизнями. И потому, скрипя сердце, согласился оставить ослабевших солдат в тылу. К счастью, новых смертей среди раненых не было. Когда целитель ушел, Нэмбвен и Ренеф еще долго сидели над картами и обсуждали план нападения и другие тактические вопросы. Кого кем заменить и в какую часть войска направить? «Если бы мы только знали точное число присланных наемников», — покачал головой военачальник. Тяжело планировать бой, не зная всей дислокации. Царевич со вздохом кивнул. Он и сам не обладал точными данными об ожидаемых отрядах и доверился сведениям, полученным от матери. То, что поддержка наемных сил была ему обещана задолго до решения императора, он говорить военачальнику не стал, чтобы не вдавать царицу. «По крайней мере, возможно, нам удастся избежать затяжной осады», — сказал Ренеф. «Придется положиться на тех, кого пришлют отец и мать. Многие примкнут к тебе здесь. Ты завоевал поддержку и уважение этих людей, Реме. Тебе есть чем гордиться». Похвала была царевичу приятна. Невесело усмехнувшись, он спросил. «Как думаешь, отец гордился бы мной?» «По посланиям его не скажешь, доволен он или нет, тем, как развернулась эта миссия». Набвен задумчиво кивнул, глядя на карты. «Императора, разумеется, разгневал предательский удар, который настиг нас в Либае. И это при том, что он не знает всего». Военачальник поднял взгляд на Ренефа. «По твоей воле». «Я уже говорил тебе, это не твой промах. Вернемся в столицу, расскажем все, как было. Но сначала мы должны довести до конца начатое». «Взвешенность твоих решений отрадна сердцу владыки». «Он не говорил этого», — фыркнул Ренеф. «Но я знаю его достаточно долго, чтобы читать между строк. Он поставил тебя рядом со мной, чтобы ты сдерживал меня». С плохо скрытой иронией возразил царевич. «Я нахожу твою мудрость полезной, не скрою. Главное, не вставай у меня на пути в неподходящий момент. Я здесь, чтобы помочь тебе и уберечь от опрометчивых решений, но не за тем, чтобы противостоять тебе», — возразил военачальник. «Не забывай об этом, Ренеф. И что бы ты ни думал иной раз, у меня нет цели отобрать у тебя заслуженные победы. За твоими плечами и без того хватает доблестных свершений. Но пойми, здесь я действительно не могу отступить. Я должен доказать, что достоин доверия императора, оказанного мне. И ты докажешь. Надеюсь, что малой кровью», — кивнул Небвен. «Что с той женщиной? Последней оставшейся. Сафар ничего не докладывал. Он считает, что в ней нет ничего подозрительного, обычная напуганная женщина. А ты сам что думаешь? На войне подозрительность удлиняет жизнь. Я хочу вызвать ее к себе на разговор. Думаешь, тебе она сможет сообщить что-то полезное?» Военачальник чуть улыбнулся. «Она тебя до смерти боится». «И хорошо. Если бы она что-то знала, рассказала бы раньше. А пока остается лишь наблюдать за ней. Она родом из Ледны, либо же прожила там достаточно, чтобы знать все пути в город. Я прикажу ей показать нам дорогу. Ее слова не будут представлять для нас ценности, Ренеф. Она слишком запугана и скажет тебе все, что ты хочешь услышать. Даже если это будет далеко от правды. Пусть остается здесь, когда мы покинем селение. Но поговорить-то с ней мне ничего не мешает», — пожал плечами царевич. «Я уже устал наблюдать. Или боишься, что я так долго был вдали от женщин, что все-таки соблазнюсь подарком градоправителя?» Набвен усмехнулся и покачал головой. «На этот счет я спокоен. Хотя многие местные девицы с радостью разделили бы с тобой ложе, будь на то твоя воля. Я и так тут слишком долго задержался», — проворчал Ренеф. «А девушки мне больше нравятся рогатые и темноволосые. Здешние слишком уж похожи на эльфий. Может быть, тебя уже кто-то ждет дома?» — улыбнулся военачальник. «Придворная красавица». «И не одна», — фыркнул царевич, смущенный внезапными расспросами обычно деликатного Набвена. «В общем, будь спокоен, военачальник, я не собираюсь приглашать на свое ложе женщину, которую мне прислали как трофей. Полтора месяца в одиночестве — срок недостаточный, чтобы настолько потерять разум». «В некоторых вещах твоя мудрость и правда несоразмерна возрасту», — тихо рассмеялся Набвен. «Я в твои годы был не слишком разборчив, как и многие молодые Ремы. Женщины любят воинов, и это часто кружит нам голову». Ренеф почувствовал, как кровь прилила к лицу и отвернулся. Не хватало ему еще насмешек старшего товарища. В столице любая красавица могла быть его, пожелая он того. Но любовные игры быстро ему наскучивали. То ли дело стратегии или тренировки. «Я распоряжусь, чтобы ее привели к тебе», — поспешил завершить разговор военачальник.